Присаживайтесь, дорогие. Рад всех приветствовать. С Рождеством, с наступающими Рождествами. Так уж получилось, что в России у нас всего два раза. Аллилуйя. Глава Орел. Аллилуйя. Слава Богу, мы верим в Триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Для всех есть место. Вот здесь впереди еще есть места, можно присесть, пожалуйста. Рад всех видеть, рад быть в Доме Божьем сегодня, воскресным утром. И тем, о чем я хотел бы говорить сегодня, проповедовать коротко, о том, что о Рождестве. О Рождестве и какое-то отношение, какую связь Рождество имеет с тобой, со мной, вообще с нашей жизнью. Место Писания, которое я хочу, чтобы мы открыли, это Луки 1 глава, 26 стих. Аллилуйя, слава Богу, Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, мы просим Тебя, говори нам через Твое Слово, мы слушаем Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Луки 1 глава, 26 стих. И сказано, в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, деве, обрученной мужу именем Иосифа, из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога, скажите, ибо у Бога, ибо у Бога не остается бессильным. Не остается бессильным. Никакое слово. Никакое слово. Аминь. Аллилуйя. Собственно, все уже можно было закрыть Библию и потом всех отправить. Хочу немножечко сказать из этих мест Писания, которые мы еще прочтем. Знаете, я хочу, чтобы вы увидели сегодня, чтобы мы увидели, что Бог дал нам подарок. Он подарил этому миру Иисуса Христа. Иисус Христос является подарком для этого мира, чтобы мир был спасен, избавлен от греха, чтобы мир обрел праведность, чтобы люди стали праведными. Мир наполнился радостью и его покоем. Но не только это был единожды сделанный подарок Богом для этого мира. Христос пришел в этот мир, чтобы ты и я, мы, принявшие Иисуса Христа, рожденные от Святого Духа. Вы знаете, что как Иисус родился, Он был зачат Духом Святым в чреве Девы Марии. Мы с вами, Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 3 главе с 3 стиха, Он сказал, давайте откроем это место Писания. Ох, это важно, халлелуйя, мы читаем сегодня Слово Божие. Евангелие от Иоанна 3 глава 3 стих. Иисус сказал Никодиму в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Друзья мои, мы, принявшие Иисуса Христа в свое сердце, Иисус родился, Он рос, Он проповедовал, исцелял, благословлял мир, кормил голодных, показал нам Бога Отца. Он пошел на крест, сошел на крест, Его пригвоздили за наши грехи, Он умер за наши грехи, сошел в ад, на третий день воскрес из мертвых. Сейчас Иисус живой, и всякому, кто обращается к Нему, с покаянием Господь этому человеку дает рождение свыше, мы рождаемся свыше. Как Иисус был зачат Духом Святым, мы родились тоже. Иисус говорит, мы рожденные от Духа, есть Дух, мы родились от Духа. Моя проповедь называется, знаете как сегодня, ты тоже подарок для этого мира. Ты дар Богом данный для этого мира. Ты подарок. Скажи, я подарок этому миру. Я подарок. Скажи соседу, я подарок. Скажи другому, вот такого же слышу. Знаете, это мое послание, это слово. слово, которое я слышу внутри. Бог сделал тебя, Он дал тебя этому миру, и ты подарок для людей в этом мире. Иисус, Он пришел, мы Рождество на Рождество мы дарим подарки. Да, мы соглашаемся с тем, что Рождество — это день рождения Иисуса Христа, но, послушайте, Бог сделал что-то великое через это рождение. Когда Иисус крестился в воде, в Евангелии от Луки, прочитаем 3 главу, 21 стих, что-то с ним произошло. Луки 3 глава, 21 стих. Когда же крестился весь народ Иисус, крестившись, молился, Луки 3:21, отверзлось небо. Скажите, отверзлось небо. Знаете, мы верим, что когда Иисус пришел на землю, небо открылось. Оно уже открыто. Иисус открыл для нас небеса. Библия говорит, что мы входим во святое святых, в небеса, через его тело ломимое, через его кровь пролитую. Бог открыл нам путь новый и живой через Иисуса Христа к себе, к престолу благодати. И написано, что Дух Святой не сшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Дух Святой сошел на Иисуса. Бог с небес сказал, буквально сказал: «Ты мой любимый Сын, которым я наслаждаюсь». Что сделал Бог с нами, с нашей жизнью? В день Пятидесятницы Бог Иисус взял Духа Святого и излил на эту землю. Мы приняли Духа Святого. И тот же самый Дух Святой. Послушайте, Иисус был рожден от Духа Святого. Зачат Духом Святым. Мы рождены от Духа Святого. Дух Божий сошел на Христа. Дух Божий сошел на нас. Послушайте, Христос является подарком этому миру. Ты являешься подарком для этого мира. Ты являешься подарком. Сейчас в Новосибирске был несколько недель назад. И там мои хорошие друзья, пара супружеская, у них уже дети замуж поженились, вышли, внуки есть. И говорят: «Пастор Алексей, помолись за нас». Они такие хорошие люди, их давно-давно знаю. Такие добрые, мягкие, служат всю жизнь просто. И такие они. Я говорю: «Давайте за вас помолюсь». И когда начал за них молиться, Бог показал мне картину. Я увидел. Я сначала не понял, что он означает, и сказал им, но потом почувствовал, это не то истолкование. Я видел картину, как руки заворачивают подарок. Аккуратно, бережно заворачивают подарок, с бантиком таким и дают. Это было неожиданно. Я говорю: «Знаете что?» Говорю: «Все, что вы...» Я понял такое истолкование. Говорю: «Все, что вы делаете для людей, это как подарок. Люди охотно принимают все, что вы делаете для них». И когда это я сказал, почувствовал, он говорит: нет. Он говорит: нет. Я видел, что эти руки были, это руки Божьи. И я говорю следующее, говорю: «Вы этот подарок». Я вижу, как Бог аккуратно вас заворачивает, красиво, аккуратно, нежно, со всех сторон, ставит бантик и дает людям, дает этому миру. Я говорю: «Вы этот подарок. Дух Божий сошел на тебя. Он сделал тебя способным быть подарком для этого мира». Мы здесь, послушайте, да, мы жили в грехах, мы были ничтожеством, мы были отделены от Бога, мы были врагами Бога, мы творили вещи страшные, ужасные, и в мыслях, кто-то в мыслях творил, кто-то в словах, кто-то в делах, но Библия говорит, что мы омылись кровью Иисуса Христа, мы очистились, мы были рождены свыше, и нам был дан Дух Святой, чтобы мы стали подарком, даром, подарком для этого мира, и чтобы этот мир стал лучше. Ты подарок для этого мира, послушайте. И этот мир, из-за того, что ты являешься подарком для этого мира, он станет лучше. Аллилуйя. Он может стать лучше, и он будет лучше, потому что ты будешь смотреть на себя сегодня, после этой проповеди, как на подарок. Аллилуйя. Придешь домой, в зеркало посмотришь, губки свои красить начнешь, скажешь: «Я подарок». Ну, я не про себя. Аллилуйя. Я просто на сестру одну смотрел. Аллилуйя. Послушайте, нам так... Я хочу, чтобы вы поменяли. Вы помните, во время причастия, я чувствую, что то, что Бог говорит, это не было, я не проповедовал эту проповедь нигде, это слово сегодня для нас. Во время причастия, когда мы молимся, есть молитва, древняя в церкви, называется молитва Эпиклесис. Ей молится священник в течение 2000 лет о том, чтобы Дух Святой сошел, это молитва о сошествии Святого Духа на хлеб и на вино, чтобы Дух Святой сошел и сделал хлеб и вино драгоценной кровью и телом Иисуса Христа. И это происходит, аллилуйя. Когда Дух Святой сходит, Он освящает этот хлеб и вино, аллилуйя. И мы не знаем как, но это делается дарами, это делается святыми дарами. Это делается кровью и телом Иисуса Христа, и мы принимаем это. Вы знаете, что это не только происходит с причастием, это происходит с нами, когда мы просим: «Дух Святой, приди! Дух Святой, наполни нас!» Бог также сходит на нас и делает нас дарами для этого мира. Ты дар для этого мира. Церковь долгое время занимала страусиную позицию. Церковь думала, что мы, ну не вся церковь. Да, были разные периоды в истории церкви, что вот сейчас Иисус простил мне мои грехи, и сейчас я живу в мире, который во тьме, во зле, в грехе. Весь мир во зле. Вы знаете, я не понимал слова Иисуса. Думаю: Господи, ну что они означают? Евангелие от Иоанна, 17 глава. Давайте откроем это место Писания. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Иисус уходит на небо. Это последний, это чистый четверг. Он умыл ноги ученикам. Вот через несколько часов его предадут. Утром он будет распят. И он молится за своих учеников. И что он говорит здесь? Евангелие от Иоанна, 17:14. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Вы слышали эту фразу? Они не от мира. Ну, не от мира сего. Мы не от мира сего. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Я всегда недоумевал все эти годы, думаю: Боже, вот как это? И богословы, сейчас я учил предмет христианской этики в семинарии 3 дня, и вот там все ломают голову, как быть церкви, верующим нам с вами в этом мире, который, Библия говорит, во зле лежит, во тьме, и быть не от этого мира. Для чего, Господь, ты нас не забрал сразу? Вот я принял тебя, будь моим Господом, будь моим Спасителем, и тапочки остались. Чик, и исчез. Вот было бы здорово. Почему? Да потому что Бог, как Бог послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы Он был благословением, подарком, спасением для этого мира, так Бог оставил тебя, чтобы ты был Его подарком для этого мира, и чтобы мир стал лучше, чтобы мир был изменен, чтобы мир получил возможность быть измененным, аллилуйя, улучшенным, аллилуйя, расцветшим, и меньше в нем было греха, меньше было тьмы, меньше боли, меньше страданий. Скажи: Алексей, их слишком много, поэтому ты и остался здесь. Иисус Христос. На Рождество мы дарим подарки. Подарки? Почему? У Иисуса же день рождения. Но мы инстинктивно понимаем, это величайший дар человечеству, Бога. Но послушай, и ты являешься даром, подарком для этого человечества. Церковь долгое время занимала страусиную позицию. Как все, мы приняли Христа, теперь мы заперлись за стенами нашего храма, за стенами нашего молитвенного дома, и сидим здесь, спасаемся. Я ничего против не имею, вот, ну, как людей, которые, ну, как спасаться, все, мы ждем теперь. И вот вокруг крест, зло, и мы ждем, когда нас эвакуируют из зоны боевых действий. Как прилетит Иисус, как на войне, на вертолете прилетели, эвакуировали, забрали. Вот мы ждем: Господи, гряди, скорее гряди, Господь, скорее гряди. Господь говорит: да я-то приду. Но я хочу, чтобы вы в этом мире, я вас оставил, чтобы вы этот мир изменили, чтобы в этом мире светом были. Там много тьмы, вы свет, я оставил вас, чтобы вы светили. В зоопарке на клетке страусиной надпись: не пугайте страусов, пол деревянный. Вот церковь нас пугали, вот все, всех приходится бояться, мир во зле. Ну послушай, ты в этом мире, ты не от этого мира, но ты в этом мире для того, чтобы этот мир улучшить. Изменить, аллилуйя. Вы слышите, ты подарок для этого мира. У тебя есть решение, у тебя есть Дух Святой. У тебя есть Дух Святой внутри, чтобы общаться с тобой, чтобы ты слышал Его, утешался от Него, укреплялся им. Дух Святой внутри ради тебя, чтобы быть крепостью, чтобы ты был рожден свыше, знал Его. И Дух Святой не только внутри тебя, Дух Святой на тебе. И Дух Господень на нас, как и на Иисусе, чтобы ты благовествовал нищим, чтобы ты исцелял сокрушенных сердцем, отпустил пленных на свободу, дал слепым прозрение. У нас есть решение. Нам дано что-то, что может изменить этот мир к лучшему. Вы понимаете? Мы не должны голову в песок зарывать, но Бог оставил нас в мире, и мы не от этого мира, чтобы мы мир этот меняли в лучшую сторону. И мы имеем силу Святого Духа, мы имеем мудрость, мы имеем решение. Я приехал после библейской школы. Я учился в Иркутском госуниверситете на 3-м факультете кафедры метеорологии. Готовился получить пророческую профессию, предсказывать погоду. Я покаялся, бросил университет, поехал в библейскую школу. В библейской школе Бог сказал мне: когда вернешься, восстановись. Я сказал: Бог, зачем? Я знаю внутри себя, что я ни дня не буду работать метеорологом. Бог сказал мне ради избранных моих. Ради избранных моих. Бог сказал, у меня есть люди, которым я хочу, чтобы ты говорил. Я думаю, ладно. И началось. Я приезжаю в первые же, это в первые две недели, лаборантка, молодая девушка, молодая женщина, стоит что-то вся черная, зеленая. Я подхожу к ней, я уже не помню, как ее зовут. Говорю, что случилось? Что с вами? На вас лица нет. Она говорит, я 3 месяца назад родила ребенка. И сложная ситуация финансовая, мне нужно работать, выходить. Но он 3 месяца плачет, по ночам орет, и я не сплю. То есть мне работать надо, и по ночам этот ор, я не сплю, я не знаю, что происходит. Я говорю, Господи, что мне сделать? Послушайте, мы являемся подарком для этого мира, и мы сами по себе ничего не можем сделать, но Дух Святой нам дан, и Дух Святой все решает. И мы можем рисковать, мы можем попробовать, мы можем попытаться. Ну, а вдруг оно и правда, вдруг я и правда подарок? Ну не я, но ты подарок. Скажи, Дух Святой на мне подарок, но он на тебя подарок. Помните, написано в Судей, 6 главе, когда Дух Господень объял Гидеона, и он трубой протрубил, и 32 тысячи народу собрал. Слово «объял» буквально означает, что Дух Святой вошел в Гидеона, как рука в перчатку. Вот насколько ты важен. Духу Святому не в кого входить, нет через него кого действовать, кроме тебя. Ты его подарок, и он хочет через себя действовать, как рука в перчатку. И Гидеон такой, и все собрались, он говорит, вот это да! Бог говорит, слишком много отпусти. Отпустил, осталось 300 человек, и с 300 людьми он изменил историю. Он был подарком, он поразил мадианитян. Ты подарок для этого мира. Ты не ничтожество, ты никто. Мы были ничтожеством. Но даже, ну как, мы были в грехах, но даже в наших грехах Бог так оценил нас, что Иисус пришел за нами. Мы не были ничтожеством, мы нужны Ему. Есть величие, есть достоинство в тебе. И ты подарок, и твое присутствие, твоя жизнь имеет огромное значение для этого мира. Мы не страусы. Мы город, церковь. Мы город, стоящий на вершине горы. Аллилуйя. Аминь. Вы слышите? Я этой женщине говорю, я думаю, ну дай. А иногда я ей говорю, вы знаете, говорю, наверное, дух злой мучает вашего ребенка по ночам. Не знаю, что у меня в голову так вот брякнуло, думаю. Говорю, может, давайте, говорю, помолимся. Есть у вас какой-то, говорю, есть у вас платок? Она говорит, да, вот у меня платок. И я говорю, давайте, вы же верите в Иисуса Христа? Я не стал спрашивать, она православная, атеистка, кто она там? Говорю, вы верите в Бога? Она говорит, да, давайте помолимся, согласимся. И прямо на 3-м этаже нашего корпуса географического, перед дверьми кафедры метеорологии и климатологии, мы взяли за руки и с ней помолились, просим тебя, Отец Небесный, пусть твоя сила исцеляющая, освобождающая, сойдет на этот платок, и когда он будет положен, будет лежать под ребенком, аллилуйя, всякий дух, всякое мучение, все, что мучает, не дает ему спать, оставит его. Я прямо так помолился, думаю, нам нужно, послушай, нужно, ну как, ну рисковать, поверить, действовать, ну попробовать, ну что? Терзновение, рисковать. Я помолился, он говорит, спасибо. И все, и забыл про это. Через 3 дня встречаюсь с ней, она не зеленая, у нее цвет лица розовый, нормальный. Я говорю, что? Она подскакивает ко мне, говорит, ты не поверишь, говорит, положила этот платок, говорит, он ночь, он спал, просыпался, кричал, но спал несколько часов, говорит. На вторую ночь он 2 или 3 раза проснулся, а сегодня вообще ни разу не просыпался, до утра спал. Я говорю, вот это да. Послушайте, мы рождены от Духа Святого. Дух Святой внутри тебя. Дух Святой на тебе. Аллилуйя. Иисус является величайшим даром этому человечеству, но и ты являешься даром, подарком этой цивилизации. Аллилуйя. Этому обществу, там, где ты работаешь, ты подарок, поймите. У меня это так сильно в моем сердце, что Дух Святой сошел, Дух Святой сходит на хлеб и вино и делает их кровью и плотью Христа. Дух Святой сходит на тебя и делает тебя, сделал тебя подарком. Этот подарок меняет, меняет атмосферу, меняет ситуации, ломает безнадежность. Там, где уныние, он приносит утешение. Ты этот подарок, ты подарок. Еще повернись, Иисус, скажи, ты подарок. Скажи, я подарок. Я вижу сейчас эти Божьи руки, которые заворачивают аккуратно подарки и давят. Это Божьи руки, которые тебя заворачивают, дорогой мой брат, дорогая сестра. Давайте встанем, будем молиться. Аллилуйя. Я молодец, я 20 минут проповедовал. Вы подарок. Вы подарок. Давайте поднимем руки и скажем: «Бог Отец, Папа, я благодарю Тебя за Иисуса, который был зачат Духом Святым, рожден Девой Марией. Дух Святой сошел на Него. Ты сделал Его подарком, чтобы мир был спасен, наполненным, чтобы мир был наполнен миром, радостью, праведностью. Иисус, спасибо Тебе. Я принял Тебя. Я принял Тебя как подарок. Как дар Божий в мою жизнь. Спасибо Тебе, Бог Отец, что Ты родил меня свыше. Я рожден от Духа Святого. Дух Святой на мне. И, Боже, спасибо Тебе, что Ты сделал меня. Из-за Иисуса Христа, из-за Его жертвы, из-за Его пролитой крови, Ты сделал меня детем Бога, и Ты сделал меня подарком для моей семьи, для моих близких, для моего города, для моей работы. Боже, я в смирении признаю и благодарю Тебя за то, что я подарок для этого мира. И этот мир из-за Твоего подарка он станет лучше. Он изменится. Я благодарю Тебя. Я дар для этого мира, чтобы изменить его. Я в этом мире, но я не от этого мира, чтобы изменить его. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Thank you.